Глава 8. После душа наконец-то вытянула ноги на кровати и взяла журнал. Планировала почитать и лечь спать. Сегодня у меня был довольно насыщенный день. Совсем не скажешь, что первый. Только открыла первую страницу, как услышала пиликующие звуки. Нахмурилась, не представляя, кто может писать в столь позднее время. И поползла по постели к тумбочке, хватая смартфон. Стоило увидеть сообщение, как тут же застыла на месте с открытым ртом. «Выходи, принцесса, я у твоих ворот. Поговорим». «У моих ворот? Откуда узнал? Как посмел?» На мгновение оглушил от вопросов, на которые не знал ответа. «Какого черта Холодов забыл здесь? Его разве кто-то приглашал?» В том, что это он, я не сомневалась. И кто бы был такой наглый, кроме него? Решил не писать, но уже через минуту строчила. «Нет, с какой стати?» Думал, он успокоится. Но пришел вот такой ответ. «Тогда жди в гости». Даже поднялась от возмущения, удивляясь на гости этого медведя. Он там совсем уже из ума вышел. Какие еще гости? Задумалась, понимая, что он не отстанет. Нужно ему все популярно объяснить, чтобы нормально работать. А я-то наивно поверила, что он не узнал меня или решил не вспоминать. Напридумывал в своей голове сказку про доброго понимающего медведя. И он здесь. «Жди, буду через 10 минут». Написал и быстро направилась в гардеробную, хватая черные джинсы с водолазкой. Переоделась и, закрыв свою спальню, чтобы для всех было понятно, что вижу как минимум 10-й сон, поспешила к балкону. В доме царила тишина. К моему счастью, все спали. Насколько поняла, семейка сегодня отдыхала где-то. Вот и умаялись. Не живая по лицам, осторожно начала сползать и спрыгнула, тут же оглядываясь по сторонам. Впервые избегала из дома под покровом ночи. Через 5 минут быстрого бега я оказался у ворот. Охранник что-то усердно читал в своей коморке, поэтому прошла в сторону, где находился тайный лаз. Старый забор представлял собой кирпичные колонны, крепко удерживающие кованые прутья. Еще когда была жива бабушка, я придумал приспособление, чтобы лазать по забору. Зацепы для сквадрома оказались идеальным вариантом. И вот этот тополь прекрасно закрывал мое ухищрение. Перелезла и спрыгнула. Заметив машину Холодова, направилась к нему. Он стоял, сложив руки на груди, нагло завалившись на капот машины, наблюдая за моими движениями. Стоило подойти, и я услышала его хриплый голос. «Принцесса сбежала со своего замка? И от кого прячешься?» «От ведьмы. Поэтому сбежала». «К принцу?» «К наглому медведю». Просветил его, давая понять, что речь о нем. Он усмехнулся и показал на машину. «Садись». «Что? Я не собираюсь никуда с тобой ехать». «Лена, тебе помочь?» «Что за наглость?» «Охранник проверяет территорию через 20 минут. У нас осталось всего 4 минуты. Хочешь, чтобы нас застукали?» «Так говори, что нужно, и в путь дорогу». Неожиданно Холодов хищно оскалился и сделал шаг ко мне, на что отступила, выставив руки вперед, прищурилась и недовольно выдала. «Все, сажусь, только без рук». «Угу». Как-то злобно согласился он и пошел к машине с другой стороны, удобно устраиваясь в водительском кресле. Михаил завел внедорожник и быстро помчал по накатанной дорожке, выезжая на основную дорогу. «И куда мы?» «А куда хочешь?» Изумилась, не понимая, что происходит. Как подростки, влюбленные мчим непонятно куда. Что происходит? И еще что-то спрашивает. «Я никуда не хочу», – выдал ему, надеясь на чудо. «Только спать. Завтра мне работать». «И мне. Но прежде чем работать, мы с тобой кое-что обсудим». Будничным тоном заявил он мне. «Тогда останавливай и будем разговаривать». Предложила, но отмечая, как он усмехнулся, поняла, что останавливаться никто не собирается. «До парка доедем и там поговорим». «До парка? Случайно не рядом с твоим домом?» «Именно. Там ночью довольно красиво». «Я видела из окна». «На улице тоже. Но если есть желание, можешь смотреть из моей квартиры». «Вот это наглец!» «Я не собираюсь». «Тогда прогулка по ночному городу. Ты ведь не гулял там ночью, правильно?» «Нет». «Вот и отлично. Погуляем». Больше разговаривать не хотелось. С ним нельзя нормально разговаривать. И зачем села? Но ведь теперь не выпрыгнешь из машины, а он точно не остановится. Через 15 минут мы были на месте, вышли и направились на прогулку по дорожке, освещенной уличными фонарями. В какой-то момент не увидела ямки, отчего нога неудачно встала, и я начала падать. Только успела пискнуть, как вдруг изменила траекторию полета и пошла вверх. В следующую секунду оказалась в мощном захвате Холодова. Он прижимал к своей груди, не позволяя грохнуться. Забыла, как дышать. Честно. Лишь смотрела в его пожирающие глаза, ощущая себя добычей. «И это я? Что происходит?» Руками отпихнула его и, отвернувшись, начала разговор. «И?» Начала стрёмно, но хоть так, учитывая, что вся кожа горела от случайного прикосновения. И ведь я в одежде. «Я хотел послушать тебя». «Нормально, он хотел. А я у нас сказочница, писательница или клоун?» «Что именно?» «Например, то, что девственница ложится в постель и сбегает. Признаться, я думал, что так может быть только лишь в романах или фильмах. И особенно, когда утром увидел, как ты обстреливаешь всех с арбалета, так и вовсе удивился». «Последнее как-то с романом не вяжется», – поучительно выдала я. «Да ни черта не вяжется». Раздраженно прогрохотал он и остановился, смирив меня прожигающим злобным взглядом. И так не по себе стало, будто денег ему должна уже как 5 лет. И все забываю об этом. «Ну...» «Что «ну»? Разговаривать разучилась?» «Я, может, стеснительная». «Ты...» «Когда я попросил твой арбалет, ты чуть не накинулась на меня». «Странно, что не пристрелила». «Какая уж стеснительная». Прочистила горло, обдумывая его слова. «А что, я такая ужасная?» «Вовсе нет». «И с арбалетом». «А как он хотел, чтобы я свое родненькое отдала в чужие ручонки?» «Да ни за что в жизни». Это, можно сказать, часть меня. Мне нужно было избавиться от девственности. Ответила, желая поскорее объясниться. Зачем? Слушай, а ты у всех девственниц спрашиваешь? Находишь и начинаешь допрос с пристрастием, да? Я с соплечками не связываюсь, чтобы уж не нарваться на сюрприз. А ты девочка взрослая, поэтому вот никак не ожидала тебе такого подарка. Хорошо, я скажу, что мы больше не будем поднимать этот вопрос, и теперь станем вполне нормальными коллегами. «Даже так? Рассчитывать на то, что я тебе понравился, не стоит надеяться?» «Ты вообще не в моем вкусе», — сказала, но, отмечая, как помрачнело его лицо, тут же добавила. «Но я была рада, что это ты». «Надо же, какая честь!» — буркнул себе под нос и со вздохом громко спросил. «Так почему?» «В силу семейных обстоятельств я не могу нормально встречаться с мужчинами». «Почему?» «Потому». «Хорошо, не перебиваю. Дальше». Вот я и сорвалась, как только представился случай. Так хоть будет веселее ждать до 30 лет. «Почему именно такой срок?» «Не хочу углубляться, но это связано с завещанием бабушки». «И ты не можешь нормально встречаться с мужчинами?» «Совершенно точно». «Ты обманываешь меня», — с издевкой произнес он, чем начал ужасно раздражать. «Да с какой стати?» «Бабушка тебя так ненавидела?» Она хотела, чтобы я была настоящей леди, но я была, мягко говоря, не слишком послушной девочкой, за что и поплатилась. «И что, тебе нельзя встречаться с мужчинами?» «Да, только если жених понравится семье. Но так как после моего брака они лишатся дома и денег, то им не выгодно, чтобы у меня был кто-то, а просто встречаться запрещено. В этом случае я могу всего лишиться. А ты, — сказала с прищуром, глянув на него, — посмела увести меня». «Получается, если твоим родственникам станет известно?» Округлила глаза и резко подалась к нему, в отчаянии выдыхая в губы. «Ты не забывай, что мы работаем вместе». «Маленькая лучница угрожает мне?» — с усмешкой спросил он, сканируя взглядом, заостряя внимание на губах. «Я предупреждаю», — очаровательно выдала и отступила, между делом замечая. «И, пожалуй, мы нагулялись. Ты ведь уже мечтаешь меня отвезти домой и больше не приезжать, так ведь?» «С чего такие наивные надежды?» — нагло уточнил, приподняв бровь. «Что? Знаешь, мне уже надоело. Я такси могу вызвать», — сказала и только собралась идти, как он ухватил за руку, прижав к себе. «Раз уж никто не в курсе, где ты, предлагаю поехать ко мне». «А это зачем?» «Затем. Я предлагаю встречаться, чтобы не одичало». «Одичало? Какой переживательный мужчина!» «Ох, как он меня взбесил! Помощничек чертов! И весь такой наглый!» Коварно улыбнулась и решила продемонстрировать свое настроение. Поддалась и поцеловала, уже в следующую секунду ощущая бешеную отдачу. Поцелуй перешел в состояние стихийного вихря, от которого меня сносило. Все эмоции, чувства и ощущения вмиг взорвались, смешиваясь во что-то необъяснимое, неконтролируемое. Руки мужчины собственнически сжимали, гладили, будто желали вбить в мощное тело мужчины, что еще больше возбуждало. Но куда больше? Хотя... Это ведь плохо все закончится, например, в постели на его кровати. Или где еще? А мы с ним работаем. И еще завещание. Да что уж, он просто невыносим. Так, хорошего помаленьку. Собралась и укусила мужчину в нижнюю губу, тут же отталкивая. Пошел к черту, Холдов. Это мне решать. Ты вот точно не в моем вкусе, что я сейчас точно поняла. Дрожащим голосом выдала, все дальше отступая. Так, спокойнее. Как-то я не заметил, произнес Михаил, продолжая пожирать взглядом. Что ты это точно сейчас поняла? Сейчас эмоции, тогда алкоголь. Что поделать? Семейка достала, а тут ты. Вот и пришлось согласиться на твою мрачную кандидатуру. Согласиться? Мрачную? Уже как-то бешено рявкнул он. Да, мне такие наглые, беспардонные медведи не нужны. Принца ждешь? Конечно. А ты вот совсем на него не похож. Так что уж будь добр, отвали. И вообще, что пристал? Зацепила? Слишком много о себе думаешь, с рычанием выдал Холодов. Вот и отлично. Сделай одолжение, представь, что ничего не было. Я уже на следующий день забыла и тебе советую. На одном дыхании выдала, понимая, что только так могу оттолкнуть мужчину. Уж слишком этот поцелуй на меня подействовал, как и странная ночь. Опять. Михаил только смотрел, уничтожая взглядом. Потом ледяным тоном приказал. Садись в машину. Я сама. Ты сама? Сейчас на плече окажешься. Вперед, если не хочешь опять что-то там понимать. Решила, что он псих, поэтому не стала спорить и направилась к машине, удивляясь, как могла выбрать этого дикаря. Он ведь совсем непробиваемый. Неужели не могла найти более чуткого, спокойного и послушного любовника? Нет же, самого свирепого мне подавай. Сегодня овчарки бежали ко мне с огромным удовольствием. Угостила их и поиграла. С нетерпением ждала, когда уже найдется дело для нас. «Сегодня требуется выезд кинолога», сказала Ольга, незаметно приблизившись. И вечно так тихо подходила, что удивляла. Хоть тут довольно шумно было еще 3 минуты назад. «О, здорово, что там?» «Корейская группа вчера концерт дала, а сегодня одного парня потеряли. Администрация и пиар-менеджер решили пока не бить тревогу, так как мальчики любят потусить, а после потеряться. И так как у нас с ними договор, сделали заявку». «Хорошо. У нас 3 часа, потом подключат полицию». Кивнула, разглядывая овчарок. «Если поиск, то лучше взять Альфу. Она настоящая, поисковая ищейка радар». «Возьми Рекса, он спокойнее. Я сама не знаю, но все наши кинологи только его выбирали». «Нет, я поеду с Альфой. У нее отменная чуйка. Эта девочка мне все и всех найдет». «Да? Но там не только отменная чуйка, но и характер. Своенравная овчарка. Ее редко когда брали, если уж откровенно говорить. Но ты смотри, как тебе удобнее. А то ведь псинки не по моей части». На ее слова Альфа рыкнула, показывая свое недовольство. «Твою часть все поняли, поэтому обходят тебя стороной», заметила я, направляясь к Альфе. «Поверь, я не такая страшная, как твой сегодняшний напарник». Тут девушка задумалась. «Обычно я отправляю Кристину к звездам. У нее талант с ними общаться. Но сегодня ты...» И замолчала. «Вот что за манера пугать?» «С кем?» «С Холодовым. Только это...» Тут она скривилась. «Он сегодня такой злой. Я его таким еще не видела». «Справлюсь», сказала, предполагая, что он не в восторге от работы со мной. «Но что поделать? Я сама его к этому подвела». «Может, у него семейные проблемы?» задумчиво протянула Степанова. «А ты еще не пробила его?» с удивлением спросила. «Нет, да только время зря тратить. У него все просто, работа, работа, еще раз работа. Фанатик». «У него есть девушка?» вдруг спросила, а потом осознала, что именно я сейчас сказала. «И зачем мне это знать?» Ольга как-то хищно прищурилась и поинтересовалась. «Нравится Холодов?» «Нет, не мой тип». «Если закончила, тогда можно ехать». Услышала яростный голос одного медведя. так и не обернулась, проклиная себя за язык. Вот зачем спросила и так ответила. И что я сегодня пропускаю всех? Жду в машине, у тебя 3 минуты. Прогрохотал Холодов и направился по дорожке к воротам. Покачала головой и взяла Альфу за поводок. Проходя мимо Ольги, быстро что-то щелкающее по планшету услышала. Не переживай, он подошел, когда ты спросила о его невесте. Прямо вот порадовала. Конечно, не буду переживать. Он ведь услышал то, что ему не нужно было знать. А ты? С возмущением начала. Я не видела. Я же не за компьютером, но, судя по его передвижениям, должен был услышать только несколько наших фраз. Последние. Ты прям порадовала. Ага, я сама радость. Шикарно заявила она, провожая меня взглядом. Двигалась по дорожке, как на каторгу, понимая, что Холодов теперь меня еще больше переносить не сможет. Эх, и вроде все замечательно, как и хотела, но внутри все сжималось от разочарования. И чего вставила 5 копеек про свой вкус? Да и спрашивать про подружку не стоило. Ну нет же, нужно ведь еще больше подлить бензина в наш костер общения. Уселись с Альфой в машину, и в напряжении стал ожидать едких реплик Холодова. К моему удивлению, ничего не последовало. Так и ехали, пока не оказались у 5-этажного здания. Гостиница принимает актеров и певцов. Арбалет спровоцирует скандал. Ледяным тоном заявил Михаил. Не переживай, у меня есть оружие. С тобой сегодня я, поэтому ты просто кинолог. Понятно? Или проверить? Не стоит. Сказала и вышла из машины, направляя следом за Холодовым, который двигался очень быстро. Так мы пришли в номер, где я внимательно осмотрела комнаты, присматриваясь к личным вещам поп-певцов. PR-менеджер, девушка в деловом костюме в очках с толстыми линзами, вежливо приветствовала нас, объясняя, что и как. Красавцы-корейцы сидели в смартфонах на кожаных диванчиках и только подняли голову в знак приветствия. Создалось впечатление, что им не до поисков. Еще была девушка с трясущимися руками. Она теребила свой пиджак, то и дело качая головой. Недавно приняла. «Они все вошли, а утром...» Продолжила девушка-администратор, запинаясь на каждом шагу. «Что по камерам?» – деловито выдал Холодов. «Саня выходил из гостиницы, вы можете посмотреть, охрана в курсе», – заявил пиар-менеджер группы. «Где его вещи?» – спросила, желая уже получить работу. Холодов посмотрел на меня взглядом, предупреждая, что он идет со мной. «Вот», – выдал девушка и протянула футболку. «Да, это его футболка», – подтвердила девушка-менеджер и скривилась. «И куда он исчез? У нас вылет через 5 часов». Принимая из трясущихся рук вещи, посмотрела на девушку. Как-то она слишком реагировала. Боялась увольнения. Жала в футболку и протянула к морде собаки. «Нюхай», – приказала, тут же дополняя командой. «Ищи». Альфа взял след, и я направилась за ней, свыше шаги Холодова. Он не отставал, хоть я двигалась быстро, прямым ходом следуя в парк. Через 15 минут мы подошли к реке. Осмотрелась и недовольно скривилась, слышала о овчарке. «Или он утонул, или...» «Сейчас 12 часов. По пути как минимум 5 камер. Нет, его бы точно увидели, или он попал на камеры». «Если только он пошел другим путем», – задумчиво выдал мужчина. «Он не местный, чтобы обходить окольными путями. Пора вызывать полицию». «Собака привела точно по следам». «Тогда бы он попал на камеру». «Подожди», – сказал и стал набирать номер Ольги. «Ты кому?» – услышала я вопрос, но только подмигнула, тут же отмечая, как мужчина напрягся. «Опять раздражаю. Как-то он сильно оскорбился. Теперь нельзя быть собой?» «Оль, привет. А ты можешь проверить по камерам, выходил ли парень из гостиницы? Мы там приметили камеру у шлагбаума». «А что говорят в гостинице? И вы что в парке делаете?» «Мы у нее там красными точками на экране бегаем. Зачем вечно нас пробивает?» «Собака привела к воде». «О, как!» «И еще глянь камеры в коридорах гостиницы». «Думаешь, он заблудился и сидит где-то в уголочке?» «У нас 2 часа осталось. Нужно знать точно, выходил или нет. Альфа точно указал путь». «Ну, раз Альфа...» Тут девушка стала щелкать по клавиатуре. «Дай мне 10 минут, а потом уже будете решать». «Спасибо». Выдохнула и отключилась. «Мы можем посмотреть по камерам?» Поверь, она взломает систему гостиницы и посмотрит даже те камеры, что нам не предложили. Обычно Ольга не столь добра. Видимо, у тебя к ней нет подхода. Зато ты ко всем его нашла. Сарказмом выдал Холодов, начиная злобно прожигать взглядом. Смотрю, любимое его занятие. К тебе не нашла, даже обидела. Прости, предлагаю быть друзьями. С улыбкой выдала я, надеясь, что сможем нормально работать. Михаил смотрел, а потом лениво выдал. Друзьями у нас не получится быть, принцесса. Почему? Любовники друзьями не бывают. А если забыть? Неожиданно он пошел на меня, на что смотрел с огромными глазами, не зная, что ожидать и как реагировать. Холодов приблизился и, как-то нагло всматриваясь, вдруг дернул на себя. Пока хлопал ресницами от возмущения, Михаил захватил рукой подбородок, наклонился ко мне, губами почти касаясь моих губ. Да между нами совсем не было расстояния. «Когда забудешь, тогда и поговорим», – произнес он и слегка коснулся губ, будто невзначай. От этой ласки у меня все тело завибрировало. Как не хотел признать, но я реагировал на него. И что ужасно, он это видел. «У тебя телефон», – лениво протянул Михаил и отодвинулся. И действительно, мне звонила Ольга. А я совсем отвлеклась. Прежде чем ответить, дала себе 3 секунды и потом уже нажала на прием. Парень не выходил из гостиницы, это точно. Что озадачило, по тому пути, как вышли, еще недавно бежала девушка, худенькая такая, как тростиночка, в кепке и в мужской одежде. В руках был небольшой пакет. На обратном пути его не было. «Пакет?» – повторила и стала смотреть по сторонам, пока не дошла до воды. «Крутой спуск!» – услышав треск на другом конце связи, спросила. «А что по коридору?» «Там 2 камеры не работали». «Во сколько?» «В 9 утра, когда парень потерялся». «Значит, он в гостинице», – убежденно выдала, хватая палку и начиная водить по дну. «Да, и посмотри комнаты 1-го этажа. Там обитает персонал, насколько понимаю». «Персонал», – повторила, начиная вспоминать разговор в комнате и поведение всех участников общения. «Спасибо, ты моя феечка. Ты согреваешь мое ледяное сердце. Если так дальше пойдет, то я растаю». «Уверена, ты справишься». Весело заявила и отключилась, продолжая высматривать дальше. Собака привела сюда, не стала метаться по берегу. «Нужно представить себя хрупкой, нескладной девчонкой, планирующей что-то спрятать». Наклонилась и сосредоточилась на рогозе, отмечая что-то белое в мутной воде. Только вот далеко не дотянуться. Нагнулась и сразу же взлетела вверх. Холодов утащил без проблем, как пушинку, отставляя в сторону от воды. «Ты чего?» – воскликнул, ощущая аромат его парфюма и кожи. «Такой невероятный запах!» «Тут такое течение, тебя вмиг унесет. Головой думаешь?» «Там белый пакет». «Отойди», – сказал и наклонился, палка пытаясь дотянуться до того места, где пыталась я. Наблюдала, задумываясь над его словами. Тут было о чем подумать. Если уж говорит, нужно делать. Вдруг Холодов обернулся с пакетом на палке. Улыбнулась, радуясь, что справились. Поспешно подошла и взглянула, чтобы увидеть мокрую белую футболку с таким же рисунком, как на той, что в комнате нам вручила девушка. «Их 2», – произнес мужчина, демонстрируя первую, по которой шли по следу. Он принюхался и выдал. Запах парфюма одинаковый. Ольга сказала, что пакет принесла девушка, тощая, в кепке и в мужской одежде. В руках был небольшой пакет, и на обратном пути уже шва пустая. И я догадываюсь, что это за девушка. Посмотрела на часы и объявила. Нам нужно успеть за час. Он кивнул и направился вперед, а мы с Альфой следом. Спустя быстрых 10 минут мы пришли в номер группы и потребовали вещи Сая. Уже не у женщин, а у парней. Странно переглянувшись, один из них притянул кепку. Овчарка вмиг взяла след и привела нас на 1-й этаж. Дверь была закрыта. Постучали и услышали писклявый голос. «Иду!» В проеме показалась девушка, притом знакомая, администратор гостиницы. Она вышла и поспешно прикрыла дверь, сдавленным голосом произнесла. «Что вам надо?» Тут уже Холодов отличился. Без особых объяснений рукой отодвинул ее, двигаясь в комнату. А когда девушка стала кричать, пытаясь его не пустить, глянул на меня. Пришлось отдать команду Альфе. «Охраняй!» Громко сказала и прошла следом, слыша визг девушки, со страха плюхнувшейся на пол, закрывающейся от рычания овчарки. Парень лежал на кровати. С закрытыми глазами он метался на постели завязанными руками, издавая странные звуки. Холодов его попробовал растормошить, но парень только открыл глаза, совсем не реагируя. Отмечая стальные глаза, стало понятно, что находится он под действием препарата. «Чем ты опоила?» «Он мой, только мой! Сай приехал ко мне! Пусть они уезжают, а он останется со мной!» Услышали мы завывание из коридора. Девушка-фанатка поняла, что мы не просто так заглянули на огонек. «Больная», – произнес Холодов и стал звонить кому-то. Я же отписалась Ольге, которая уже отправила к нам пиар-менеджера. Дальше действовала полиция, которая приехала очень быстро. Уже через 20 минут мы смогли вернуться к машине. Усадила собаку в салон и посмотрела на сурового мужчину. «Михаил», – позвала его с улыбкой. «Я считал, что мы можем сработаться». Холодов не обернулся, лишь посмотрел в зеркало. Понимая, что это и есть ответ, громко заявила. «Будем забывать, но при этом хорошо работать. Думаю, мы справимся». По его выражению лица стало понятно, что он не разделяет моих радужных планов на совместную работу. Но я верила, что уже через месяц он оценит мои старания. И, конечно, все забудет. Как и я, в чем не сомневалась.